поднявшейся неразберихе могли и не слышать ее крика о помощи. Каждый изо всех сил цеплялся за что попало, чтобы не быть снесенным в море. По рассказам рыбачек, все это произошло при полном штиле. Ветер бесновался метрах в 300, а вокруг глодок воздух даже не шелохнулся. Грозный вал расправлялся в тишине. Часов 6 трепало реюшки, затем все стихло. Каспий успокоился. Мы долго грустили и плакали. Вскоре вернулся с фронта отец. От удара, который ожидал его, он так и не оправился. Отец как-то сразу сдал, посидел, согнулся. Какими-то слабыми стали его движения. Гибель жены его придавила, как нам казалось тогда, навсегда. Мы с Лизой были маленькие и думали, что в мире существует верность навсегда. А Лиза все жаловалась, что у мамы даже могилки нет. «Море — мамина могилка», — сказал я как-то. Лиза так и сверкнула глазенками. «Проклятое море!» И теперь, рассказав мальчику о гибели мамы, она снова повторила. «Ненавижу это море!» Мальчик с участием посмотрел на Лизу. «Как можно ненавидеть то, что прекрасно, природу?» — мягко проговорил он. «Море — стихия, его просто надо обуздать». «Каспий не обуздаешь», — вздохнул отец. «Он грозен, когда разойдется». «Нет, его не обуздаешь». Мальчик только улыбнулся в ответ. Глава вторая. Цель Филиппа Мальшита. Вечерами свистел ветер в галереях погасшего маяка, принося с собой все запахи моря. За раскрытыми окнами мерцали на темно-синем небе далекие звезды. На растрескавшийся каменный фундамент маяка наползали дюны. Я всегда их чувствовал. Мне казалось, что песок хочет сдвинуть старую башню с места, поглотить ее, как он поглотил покинутый поселок Буроны. Мальшит рассказывал о море. Иногда он говорил так понятно и интересно, а порой забывался и забредал в такие научные дебри, что мы совсем ничего не понимали. Или хватал карандаш и на первом попавшемся клочке бумаги что-то чертил. Зеленые глаза его разгорались, лицо бледнело, он с таким неистовством ерошил рыжевато-каштановые волосы, что они подымались дыбом. Отец начинал поглядывать на него с опаской. Действительно, моментами он походил на маньяка, но мы с Лизой верили ему с первого дня. Мы с ней готовы были совсем не ложиться спать, только слушать его хоть всю ночь. Загадочные наступления и отступления Каспия — вот что занимало и волновало Мальшита. Вот о чем беспрестанно думал он и тогда, и в последующие годы. Ни одно море на земном шаре не испытывало таких неожиданных и резких колебаний в своем уровне, как Каспийское. В совсем недавнее геологическое время его уровень подвергался колебаниям в 40 метров. Несколько тысяч лет тому назад уровень Каспия был так высок, что его волны бились у широты теперешнего Волгограда. Именно тогда бурными полноводными реками пробрались в Каспий обитатели Северного Ледовитого океана – тюлень, лосось, белорыбица. За миллионы лет своего существования Каспийское море временами покрывало почти всю Европу, вторгалось на восток, в Среднюю Азию, вытягивалось на север, а то усыхало почти до размеров одной только южной своей части. В XII веке уровень Каспия стоял ниже теперешнего метра на 4. Тогда были построены в Баку караван-сарай и крепость Салгир, погруженные теперь в воду. В тихую погоду можно видеть на дне бухты затопленную дорогу от крепости на берег. В 13-14 столетиях за какие-нибудь 50-100 лет уровень моря повысился на 16 метров. На сохранившейся карте венецианского купца Марино Санута 1320 года его рукой написано: «В море был омут, в который уходили воды, но вследствие землетрясения он закрылся. По этой причине море прибывает на одну ладонь ежегодно, и уже многие хорошие города погибли». катастрофа наступила